Россия несколько лет до начала нового тысячелетия. Самолет компании Sicilian Airlines совершил посадку в аэропорту Шереметьево. Один нечестный, но богатый человек из Москвы по имени Никодим встречал другого, очень богатого человека из Милана по имени Антонио Тифози. Будьте наготове, сейчас он выйдет. У Никодима была домашняя заготовка. Он собирался застрелить своего компаньона, если тот не пойдет на уступки. Я замочу этого макаронника, будь он неладен. Ничего особенного не происходило, просто один демон решил потеснить другого демона. Но Тифози не прилетел. Где он? Где? Эффектная молодая особа двигалась по холлу, привлекая к себе всеобщее внимание. Добрый день, господин Никодим. Меня зовут Алиса. Сеньор Антонио задержался время, он дает показания на процессе. Переговоры с вами он поручил вести мне. Эмигрантка Алиса, новый пресс-секретарь Тифози. Ага, проклятый итальяшка что-то заподозрил. Так-то... Про себя подумал Никодим, а вслух произнес. Очень жаль, я так надеялся на прилет сеньора Антонио. Сеньор Антонио просил передать вам, что его не интересует акционерная компания Чиполлино, и все акции вы можете забрать себе. Как? Я буду президентом Чиполлино? Да, вы будете владельцем компании, но с одним условием. Надеюсь, оно приемлемо. Слух сказал Никодим, а мысленно заключил. С этой девчушкой надо быть настороже. Тиф неспроста подослал ее. Нас интересует одна персона в Москве. Вот его фото. Это не политик, не бизнесмен. Это, как это русски лучше сказать? Алиса иногда любила делать вид, что ее подлинная родина – Апеннинский полуостров. Это простой обыватель. Считайте, что он уже небожитель. О, нет, он интересует нас живым. Ну хорошо, завтра вы встретитесь с ним в моем офисе. О, не стоит торопиться. Во-первых, он должен быть в офисе сеньора Антонио. Во-вторых, этот человек интересует нас с необходимым сознанием, так сказать, с подготовленным сознанием. Не понял. Никодим был эрудированным человеком для своей эпохи, но некоторые термины ставили его в тупик. С чем подготовленным? Господин Никодим, хорошо, я постараюсь вам сейчас все объяснить. Встреча в аэропорту явилась прологом тех событий, значение которых оценят потомки.